Глава 14. Викса увели двое его друзей, и на какое-то время на крыше воцарилась тишина. На меня смотрели настороженно и зло, и лишь у Сильха в глазах мелькнуло удивление. Ну а что? Я умею быть благодарной. «Ты играешь в опасные игры, Рина», — тихо заметил Адам. «Нужно думать, чью сторону выбираешь». «Ой, прекрати строить из себя умудренного жизнью теневого короля. Вспомни, где ты родился, Адам. Это не населенные бродягами и кровожадными убийцами трущобы. И я долго была на твоей стороне. Это не привело ни к чему хорошему. Нужно попробовать идти другим путем». «Твое решение». Он пожал плечами и отвернулся. Я даже не ожидала, что бывший так быстро сдастся. Но он, видимо, посчитал, что нет смысла и дальше развивать тему. Мы и так задержались тут дольше, чем планировали. «Не думай, что эта маленькая победа о чем-то говорит. Ты вылетишь на первом же задании. Потому что сейчас речь пойдет о хитрости и взаимодействии с кураторами. У каждого вашего куратора есть небольшая слабость. Мы потратили время, чтобы эту слабость узнать. Ваша задача – немного подергать котов за усы и выйти при этом сухими из воды. Просто не будет. Облажаются все. Тот, кто облажается сильнее всего, тот и вылетит из нашей увлекательной гонки. Все просто. А сейчас слушаем сюда. Мне жаль, что Викса вынудили уйти. У него было интересное задание. Но таковы правила игры». Адам скомкал бумажку и подкинул в воздух, а один из его помощников щелкнул пальцами, и бумажка сгорела в воздухе. «Позеры!» – подумала я и скривилась. «Вас осталось семеро, и вот ваше задание, Себастьян!» Парень, сидевший рядом с Адамом, тот, который громче всех возмущался в начале вечера, с шутовским поклоном поднялся и протянул руку, в которую Адам вложил задание. «Ваш куратор, мэр Шториус, один из старейших преподавателей Академии. Встряхните его. Старику необходимо взбодриться. Он очень любит дисциплину. Ну а мы?» Адам улыбнулся и обвел всех хитрым взглядом. «Не любим. Тебе понятно задание?» «Вечеринка?» – хитро усмехнулся Себастьян. «Мне нравится эта идея». Адам кивнул. «Но на твое усмотрение. Лэнс!» Вперед вышел долговязый и мрачный парень с раскосыми глазами. «Твой куратор, мэр Швирс, один из умнейших людей в Академии. Порази его знаниями. Завтра у вас общая вводная лекция по предмету «Магические существа». Он должен восхититься тобой». На лице Лэнса мелькнул испуг, но парень кивнул и отступил, а Адам продолжил. «Итак, Аарон». Вперед выдвинулся невысокий квадратный парень с упрямым подбородком. «Куратор вашей группы Мерж Григори в прошлом году поймал старшекурсников за распитием вина. Отобрал куртку у одного из парней». Адам покосился на Циропа, а тот пожал плечами, показывая, что да, было. «И прибил ее к стене в тренерской. Сказал, что она там будет висеть, как позор настоящего боевика. Повесь на стену куртку своего куратора, а куртку Циропа сними и принеси нам». «Но это нечестно», — подал голос кто-то из толпы. «Задания разные по сложности». «Конечно, разные. Потому что вы все разные, и кураторы ваши тоже. Какое задание не дай. Кому-то с ним справиться проще, кому-то сложнее. В этом и суть. Тимиан». Я слушала отстраненно. Задания поражали идиотизмом, и я со страхом ждала своего. А уж после того, как озвучили задание Сильха, и вообще помрачнела. «Ваш куратор, мэр Шпарас, самый молодой из Азнайстей. Хуже только этот присланный из столицы Натаниэль». Адам кинул на меня возмущенный взгляд, будто я отвечала за назначение гранд-мэрша. «А еще он считает себя неотразимым и без ума от своей жены. Подорви его уверенность в ней, в его чувствах и в его неотразимости». Ничего себе задачка. Как это вообще сделать? Но Сильх лишь пожал плечами. По мне, это было не задание, а приговор. И, кажется, Адам это прекрасно знал. Ну, Ирина. Я мрачно посмотрела на бывшего. У тебя несложное задание. Я не буду тебя валить специально, ты завалишься сама. Мечтай, прошипела я. Твой куратор – известный любитель красных вин с виноделен Фейри. Все видели, он привез ящик этого божественного напитка. С тебя одна бутылка, и все. Сдурел? Ты всегда можешь отказаться, куколка, ехидно заметил он, а я зашипела. Не дождешься, упырь! Я раздраженно шла по коридору и сопела. Была дико, просто невероятно зла. Впервые с 8 лет мне неистово захотелось спалить все нафиг. Даже Зейна не рисковала начать со мной разговор. Видимо, злобненькие флюиды долетали и до нее. Да что Адам о себе возомнил? Я не ждала простого задания, но надеялась, что оно хотя бы будет общим, и мне придется соревноваться с другими парнями, а не с изощренными фантазиями бывшего. «Рина, может, бросишь эту идиотскую идею?» – тихо спросила Зейна после продолжительного молчания. Я раздраженно обернулась к ней, и подруга отпрыгнула в сторону. И правильно, ведь кончики пальцев и волосы у меня начали полыхать. «Прости», – я сокрушенно покачала головой и выдохнула, успокаиваясь. «Так, как учили в детстве». Маг без контроля опасен и для окружающих, и для себя. «Да ничего», — миролюбиво заметила она. «Я все поняла, можешь даже не отвечать. У тебя хоть есть мысли, как выполнить задание Адама? Просто согласись, воровать вино у Грандмерша — не самая лучшая идея». «У меня есть некоторые мысли, но мне нужно немного времени», — заметила я, подумала и добавила. «А еще решимости». «Пожелай мне удачи!» «Эй!» – воскликнула Зейна. «Ты куда собралась?» «Добывать вино? Куда еще?» – обреченно отозвалась я. Подруга только громко вздохнула у меня за спиной, но допытываться не стала. Это и хорошо, потому что задуманное не поддавалось никакой логике. Если бы мне кто-то предложил такой план, я бы просто покрутила пальцем у виска. А если бы мне сказали, что я придумала его сама, не поверила бы. Не знаю, на что надеялась. Решилась на эту глупейшую авантюру только потому, что другого выхода не видела. Я не была воровкой, даже по мелочам, даже в шутку. И Адам прекрасно это знал. Демоны, он вообще знал меня прекрасно, поэтому подкинул самое некомфортное задание. Я просто ужасно боялась попасться, дико, до дрожи в коленях. Это всегда было моей фобией. Поэтому и не брала чужое. Принципы появились позже. Они просто стали удобным фундаментом к страхам. Правда, то, что я задумала, пугало не меньше. И где-то на середине пути в моей голове даже начали появляться неплохие аргументы в пользу того, чтобы залезть в комнату Натаниэля и взять бутылочку вина, а потом возместить. Это же не воровство. Я бы вообще не стала заморачиваться и купила. Но для этого нужно как минимум увидеть бутылку, которая есть у Натаниэля, найти, где продают такое же вино, и купить. А это время. Вино Фейри дорогое, и, как правило, привозят его под заказ. Потребуется 2-3 дня, которых у меня нет. Возможно, смогла бы помочь Сабрина или Сильх, но это опять же время. Поэтому я решила сначала попробовать пойти другим путем. Он был самым простым и сложным одновременно. Узнать, где живет Натаниэль, не составило труда. Вся Академия гудела о том, что он отдал нам свои покои, а сам переехал в скромную комнату преподавателя средней руки. Какую именно, знали все. Я остановилась перед дверью, выдохнула и занесла руку, чтобы постучать. Постояла так, застонала и развернулась спиной к двери. «Нет». Я не могла этого сделать, просто не могла. Я уже почти ушла, когда меня остановил вкрадчивый голос. «Ну и куда собралась?» «Пришла, доводи дело до конца, иначе какой ты боевой маг?» «Никакущий», — призналась я, поворачиваясь обратно. «Я сразу об этом говорила. Можно войти?» Я уже начала думать, что он меня не пустит. Взгляд Натаниэля был тяжелым и задумчивым. Но мужчина все же коротко кивнул и, отступив с прохода, пропустил меня внутрь. Я шмыгнула ужом, пока он не передумал, и бодро прошла прямо в комнату. Терпеть не могу, когда мнутся в узких маленьких коридорчиках. То ли дело родительский дом. Там, конечно, нужно ждать в холле приглашения пройти дальше, на кожаном диване у кофейного столика. А тут пространство метр на метр, которое занимает огромный, по-домашнему одетый мужик. Я старалась не смотреть на широкую загорелую грудь в распахнутом вороте простой светлой рубашки на шнуровке. Дали же боги куратора, от которого сердце останавливается. Разве можно так издеваться над хрупким душевным равновесием девушек? Оказавшись в просторной комнате с минимумом вещей, я поняла, насколько многим Натаниэль пожертвовал ради 9 незнакомых, навязанных ему курсанток. Не уверена, что я поступила бы так же благородно. Не чувствовала в себе таких человеколюбивых порывов. Изголовьем к окну стояла широкая кровать, которая смотрелась слишком большой для этой комнаты. У стены письменный стол, явно предназначенный не для этого помещения. В углу книжный шкаф и, собственно, все. Две двери, как я понимаю, вели в ванную комнату и гардеробную, потому что шкафов я не заметила. Кресло было втиснуто в угол, и там ему было откровенно тесно. «Чем обязан?» «А?» Я обернулась и, не мигая, уставилась на Натаниэля. Чувствовала себя на редкость глупо, так как отвлеклась и забыла об изначальной цели своего визита. «Рина, я надеюсь, тебя привело ко мне не праздное любопытство», — вкрадчиво начал он. «Нет», — я покачала головой. «Конечно, нет. Я далека от привычки ходить по комнатам преподавателей и глазеть, как они живут». «Это несказанно радует. Так повторяю вопрос. Цель твоего визита. Я очень надеюсь, она достойная». «Ой, да перестаньте. Вы же прекрасно понимаете, что никакой достойной цели у меня быть не может», — отмахнулась я. Огляделась по сторонам и сначала прислонилась пятой точкой к столу, поёрзала, поняла, что стоять так не очень прилично, и переместилась в кресло. Натаниэль наблюдал за мной с возрастающим интересом. «Тебе говорили, что ты весьма бесцеремонна?» «Нет, конечно. Я же леди», — возмутилась я. «А так сразу и не скажешь». «Я была леди всю свою жизнь. В итоге меня приписали к батальону боевых девиц и бросил выгодный жених. Тактика себя не оправдала, и я решила ее поменять». «И что, хочешь сказать, жизнь наладилась?» Усмехнулся куратор и занял мое стратегическое место у стола. Я ушла оттуда, чтобы не смущать малознакомого мужчину своими ягодицами на документах, поэтому мужчина решил смущать меня сам. Еще и руки на груди сложил, и ноги вытянул, демонстрируя все свои мышцы. У меня даже язык к небу прилип. Вот почему я без всякого вступления выпалила. «А подарите мне, пожалуйста, бутылку вина Фейри!» Взгляд Натаниэля был непередаваемо ошарашенным, и я хрипло, дрожащим голосом добавила, чтобы уж совсем не наглеть. «Ну, или продайте. У меня есть деньги, я куплю. Только мне очень срочно надо, очень-очень». «А ты в курсе, что пить на территории Академии запрещено?» Натаниэль помолчал и уточнил. «Курсантам запрещено». «Я и не собираюсь его пить». «А тогда зачем тебе бутылка вина, если ты не собираешься пить?» Окончательно удивился он. Этот вопрос был, конечно, интересным, и я пока не знала, как на него ответить. Поэтому молчала, изучала ногти и собиралась с мыслями. А вот Натаниэль не был настроен ждать, когда же я, наконец, решусь сказать хоть что-то. «Рина!» – протянул он. «Пришла к преподавателю, нагло потребовала бутылку вина и теперь молчишь? Как это понимать?» «Не так, как вы подумали». Тут же нашлась я и посмотрела честными-пречестными глазами. «А как я подумал?» – вкрадчиво уточнил он и, отстранившись от стола, шагнул ко мне. Вид при этом у него был опасный, а прищур глаз хитрый, поэтому я приготовилась выдать все, не дожидаясь пыток. В конце концов, я сразу сказала, что из меня выйдет фиговый боевой маг. В разведку не возьмешь, насилие я не выдержу и сдам всех. И даже тварь. Проблема заключалась в том, что говорить правду было даже страшнее, чем врать. «Не знаю, но точно не так», — сказала я и несчастно посмотрела на его кривую ухмылку, которая смотрелась особенно зловеще из-за шрама на щеке. «Может, из человеколюбия отдадите, а?» «Не-а. Я вез сюда ящик не для того, чтобы раздаривать наглым девицам». «Ну, тогда продадите». «У меня нет привычки приторговывать вином. К тому же продавать вино курсантам – это я даже слов подобрать не могу. Но точно неправильно. Итак, Рина, или ты объясняешь, зачем тебе бутылка вина, которая стоит месячной зарплаты начинающего преподавателя, или уходишь и не возвращаешься. Визит юной девушки к взрослому мужчине может быть истолкован превратно». «Сильно сомневаюсь, что вам есть дело до общественного мнения», — фыркнула я. «Прекрасно помню вашу лекцию, когда мы с вами вышагивали в полотенчиках». «Мной. Может быть истолкован превратно мной», — пояснил куратор и снова прислонился к столу, с усмешкой уставившись на меня. «Ой», — глубокомысленно заметила я и совсем смутилась. «Пришлось все же рассказывать правду». Конечно, не всю, но я посчитала, что уже состоявшиеся маги-боевики и сами в курсе традиций Академии. Вряд ли лучшего Сершела не выбирали, когда учился сам Натаниэль. «Мы ни за что не сможем их победить, если будем действовать по их правилам», жалобно закончила я и более уверенно добавила. «Но я привыкла везде устанавливать собственные правила». «Ты же знаешь, что все эти соревнования незаконны. И я должен доложить о них ректору». «Я все буду отрицать. И соревнования продолжатся. Только представителя вашей группы на них не будет». «Ну, правда. Можно подумать, я вам открыла неведомую страну. Вы же и сами прекрасно все знали. И, предполагаю, даже сами участвовали». «Нам не приходило в голову вовлекать в этот процесс преподавателей». По взгляду Натаниэля было понятно, что нет, страну я не открыла. А когда он со вздохом полез в бар, я едва не взвизгнула от радости. «Попадешься или разболтаешь кому-нибудь, скажу, что ты ее украла». «Никому не скажу. Буду молчать, как рыба», — тут же пообещала я. «Да никому и не нужно знать. Бутылка у меня, а остальное не важно». «Но, Рина, это последний раз, когда помогаю тебе в этом безобразии. Я по-прежнему считаю, что вам нужно сосредоточиться на учебе. Сегодняшняя общефизическая подготовка показала, что вам будет очень тяжело. А уже через неделю начинаются специальные предметы. Там без элементарной силы и выносливости справиться нереально». «Но мы же с вами понимаем, что за неделю силе и выносливости взяться неоткуда. Поэтому придется страдать. Всем», — философски заметила я, и, спрятав бутылку в сумку, потопала к выходу. Только на пороге вспомнила, что забыла поблагодарить. Развернулась и сказала: «Спасибо». «Если надеешься, что я отвечу не за что, то зря», — хмыкнул куратор. «Мне горько осознавать, что вино фейри выпьют малолетки». «Ну, я пожала плечами. Могу совершенно случайно проболтаться, где именно я буду передавать бутылку. Вы придете... всех разгоните и отберете ее назад». «С твоим уровнем коварства, Рина, я совершенно не удивлюсь, если в соревнованиях победишь ты». «Конечно, я. Я всегда становлюсь лучшей». «Тебе не занимать самоуверенности». «Что есть, то есть». Не стала спорить я, хмыкнула и вышла в коридор. Глава 15. В комнату вернулась совсем поздно, пробираясь по темным коридорам Академии, как вор. После отбоя прошло уже много времени, и если я попадусь, пожалуй, будут неприятности. Выгнать не выгонят, так как знают, что вся наша группа только того и ждет. А вот клетки грифонов чистить отправят, как нечего делать. А я не приучена к физической работе. После сегодняшней тренировки и так ныло все тело, словно меня били. Сабрина еще не пришла. Это я поняла по отсутствию ее обуви в прихожей. А еще дверь в их комнату была открыта, и, проходя мимо, я заметила неразобранную кровать. Все остальные девушки спали. Что удивительно, даже тварь была на месте. Видимо, она сбегала, потому что не любила оставаться одна. Сейчас собачка Милы устроилась на коленях у задремавшей в кресле Зейны. Подруга, похоже, ждала меня, но уснула в процессе. Я сначала думала ее разбудить, но потом решила, пусть спит. Кресло с виду было весьма удобным. Я спрятала бутылку в нижний ящик комода, быстренько сбегала в душ и моментально вырубилась. Завтра ждал очередной насыщенный день. Снова учеба, новые предметы. Это вызывало волнение. К счастью, среди спортивных направлений была только верховая езда, которая не вызывала никаких вопросов. Все же я выросла в семье военных, училась в лучшей школе магии. Ездить верхом на всем и всех меня научили раньше, чем ходить. Интересно, нам дадут покататься на грифонах? Я бы с удовольствием оседлала того черного. Утром я рассказала девчонкам, что сумела добыть бутылку, но наотрез отказалась выдавать подробности. Меньше знают, крепче спят. Сабрина после сна была задумчивой и немного мечтательной. Элоиза с подозрением косилась на нее, а сама Сабрина в столовой не сводила взгляд с Сильха. Сначала во взгляде было торжество и призыв, а потом, когда Сильх даже не повернул голову в ее сторону, появилась тоска. Неужели прошлую ночь они провели вместе? Я хотела было выяснить, но потом подумала, что это не мое дело, и решила сосредоточиться на учебе. Как оказалось, теоретические предметы зря вызывали у меня опасения. И я, и другие девочки чувствовали себя здесь на равных с парнями, а может быть, даже более уверенно. Мое академическое образование дало большой объем знаний. Не составило труда следить за мыслью преподавателя по истории боевой магии, потому что боевая магия развивалась в тех же эпохах, что и любая другая, в том числе и стихийная. А ее мы учили. Следующей в расписании стояла лекция по магическим существам у Мэрша Вирса, которого Лэнс должен был поразить знаниями. Признаться, я ждала этого представления. Но оно настигло нас раньше и совсем с другой стороны. У дверей в аудиторию нас догнал подобный грому голос ректора, раздающийся откуда-то сверху. Через 5 минут всех курсантов собирали на площади перед главным корпусом для важного объявления. «Надеюсь, начальство одумалось и вас отсюда вытряхнут с позором», шепнул мне на ухо Адам, когда мы столкнулись в толпе, двигающейся на выход. «Не дождешься!» – злобно прошипела я и только потом подумала. «О чем это я? Я же сама мечтала об этом еще с утра». Курсанты заполонили площадь перед центральным входом в академию. На ступенях уже нетерпеливо переступал с ноги на ногу ректор и несколько старших мэршев-кураторов. Среди них был и Натаниэль, хмурый и будто чем-то раздраженный. Неужели до сих пор жалеет бутылку вина, отданную ради общего благого дела? «Интересно, зачем нас тут созвали?» – поинтересовалась Зейна, весьма активно работавшая локтями и пробивающая себе дорогу сквозь плотный строй парней. Я просачивалась за ней, как вода, и тянула за собой Элоизу, руку которой не выпускала с того момента, как мы попали в толпу. Подружка ойкала у меня за спиной, когда на кого-нибудь налетала, но мы двигались в связке, поэтому нам уступали дорогу, так как если этого не делали, я просто сбивала несговорчивых Элоизой как тараном. Сзади шла Сабрина, и я была уверена, она тоже протащит своих девчонок. Не знаю, как справилась Рианна, но каким-то образом мы все вылезли пред светлые очи ректора и нашего куратора. Мне показалось, или на губах Натаниэля мелькнула довольная улыбка. Он что, гордится тем, что мы пробрались в первые ряды? Какие же мы жалкие и ничтожные, раз даже умение встать поближе к источнику информации уже воспринимается как победа. Ректор дождался, когда волнение в рядах уляжется, и все опоздавшие займут свои места. Еще минуту назад перед входом хаотично сновали курсанты, толкались и пыхтели, но под суровым взглядом быстро утихли, и на площади появились ровные ряды сэршелов в боевой академии. В полнейшей тишине ректор начал свою речь. «Этот год для нас необычный. В своих рядах мы приветствуем первую женскую группу. Не скажу, что ее создание было радостной для нас вестью. Я сжала зубы от злости. По рядам пронеслись смешки, но ректор вскинул руку, призывая к молчанию. Но это приказ короля. А к приказам короля нужно относиться с почтением. Я заметила, что Натаниэль ухмыляется, и это видели все, за исключением ректора, который продолжал толкать вдохновенную речь. В следующие выходные у нас традиционный родительский день. Мы посвящаем курсантов первого года обучения в Сершелле. В этом году на посвящении будут присутствовать не только ваши родители, но и сам король. Поэтому и событие нас ожидает более масштабное, чем обычно. Я хочу, чтобы следующие дни вы посвятили подготовке. В день посвящения нас ожидает традиционный парад сершелов, где вы все будете демонстрировать свои умения, а потом прием, на котором у вас появится возможность увидеть самого короля. До этого времени посвятите себя учебе и тренировкам, чтобы не упасть в грязь лицом. Я верю в вашу сознательность. Мне хочется, чтобы каждый из вас понимал, насколько важно это мероприятие. Разочаруем короля, неприятности будут у всех. А сейчас свободны. Особенно тщательно к подготовке своих курсантов стоит подойти к грандмэршу. Ректор повернулся к Натаниэлю. Как я понимаю, король приедет смотреть на девушек. Не разочаруйте его. Я не хочу из-за ненужной мне экспериментальной группы потерять его расположение. Боевая академия должна оставаться лучшим военным учебным заведением империи. Расходились все в задумчивом молчании. Когда мы были уже почти у самой двери в академию, Натаниэль поманил нас к себе и произнес: «После занятий жду в северном борцовском зале. Не опаздывать». «Зачем?» — с подозрением поинтересовалась я. «За надом!» — рыкнул он, и в глазах сверкнула магия. Никогда такого у него не видела, поэтому малость испугалась. «Хорошо!» — я чуть ли не в струнку вытянулась, отвечая сразу за всех и демонстрируя полное понимание ситуации и готовность делать все, что скажут. «Вот другое дело. Будем думать, как поразить его величество», — пояснил Натаниэль. «А сейчас бегом!» Мэр Швирс и так недоволен, что половина его лекции уже прошла. А сам он не успел сказать ни слова. Опоздаете, будет зверствовать. И действительно, пространство вокруг нас как-то очень быстро очистилось. Курсанты уже оперативно разбежались по аудиториям. И мы припустили мимо куратора по коридору, чтобы не огрести от недовольного мэрша преподавателя. Явились все равно позже, чем он сам. Но зато в толпе таких же опоздавших. И так как нас было много, ругать никто не стал, хотя смотрел мэр Швирс очень недовольно. К счастью, эта пара прошла совершенно спокойно. Лэнс постарался на славу. Я не знаю, как он за одну ночь смог освоить такой объем материала, но мэр Швирса он и правда поразил. Нам же оставалось только с Линцой сидеть и слушать диалог преподавателя и студента, который из кожи вон лез, чтобы угодить Адаму. По дороге в столовую мы застали отголоски еще одного удачно выполненного задания. Скандал бушевал возле спортивного зала. Со стены тренерской исчезла трофейная курточка Цепора, и на ее месте красовалось нечто мято-серое. Рядом толпились и ржали студенты, брызгали слюной от ярости преподаватели. В общем, жизнь академии шла своим чередом. Все участники тайного состязания активно выполняли свои задания, и я тихо радовалась, что со своим уже справилась. Правда, решила пока не говорить об этом Адаму. Я ему не доверяла и планировала вручить бутылку так, чтобы с одной стороны при этом были свидетели, с другой – бывший не смог бы меня сдать. Для этого прекрасно подходила вечеринка, но ее потенциальный устроитель пока молчал. После занятий поняли, что мы – никчемности, место которых замужем за провинциальным помещиком. Провинциальным, потому что с нашим вкусом в столицу пускать нельзя, а помещиком, потому что руки растут из известного места, и хозяйство вести мы не сможем, слуги нужны. Это нам выдал пребывающий не в духе Натаниэль, чем до глубины души обидел всех. особенно Сабрину, которая считала себя венцом творения. И вообще думала, что боевая академия – это не учеба, а просто место, где она должна вернуть себе расположение Сильха. По ее мнению, она и так умела все, что нужно уметь в жизни. Но куратор мог быть убедительным. Сначала он спросил, как мы видим презентацию нашего женского боевого отряда королю, и раскритиковал все идеи. Обвинил нас в отсутствии таланта, сообразительности и творческого мышления и отправил думать дальше. Наша презентация силы, по его мнению, должна быть одновременно женственной и смертоносной. Пожалуй, ему понравился только мой огненный вихрь. Этот трюк я выучила еще в среднем звене, тоже перед каким-то показательным выступлением. Суть была в том, чтобы прыгнуть повыше, закрутиться вокруг своей оси и полыхнуть. Если получалось сделать несколько оборотов и расставить руки, выходило зрелищно и красиво. Но я давно не тренировалась. Прыгала низко, крутилась мало. Короче, сойдет для представления в детском саду, посвященном основам стихийной магии. Для короля же стоит доработать и придумать логичное объяснение такой демонстрации стихии. Конкретно боевому магу этот вихрь зачем? «Поймите, вы должны быть слаженной командой, красивой и смертоносной. Это ваша фишка. Послезавтра приедет мой друг, который поможет сделать постановку. Но он не волшебник, а всего лишь маг. Это демонстрация ваших сил. И если их нет, то и демонстрировать нечего. Поэтому ищите изюминку. Сабрина прекрасно работает с корнями и деревьями. Сделайте это изящно. Создайте мне кружево из шипов. Добавьте на них яд и так далее. Этот огненный вихрь куда-нибудь включите. Короче, 2 дня вам на оттачивание умений и припоминание всех постановок художественной самодеятельности, в которых вы участвовали. А сейчас брысь и не раздражайте меня, пожалуйста. У меня еще масса работы, по вашей милости». «А мы-то тут при чем?» – возмутилась Сабрина. «Вы-то ни при чем», – отрезал Натаниэль и выразительно посмотрел на меня. «Я даже не поняла, в чем виновата и как могла усложнить жизнь куратору, но потом вспомнила. Именно из-за меня всплыло наличие лишней руки на кладбище-полигоне. Интересно, узнали что-то новое или нет? Жаль, ответ на этот вопрос получить вряд ли удастся. Язык мой враг мой, и все остальное в этот вечер произошло именно по этой причине. Я иногда говорю что-то исключительно под влиянием момента. Приглашение на вечеринку мне вручили на ужине, и потом, почти до самого отбоя, мы с девчонками обсуждали предстоящее событие и выбирали наряды. Ну, мы не были бы девочками, если бы не захотели впечатлить парней. Вернувшись в комнату, обнаружили уже привычную картину. Пропала тварь. Я переоделась, нанесла макияж, и вся такая нарядная отправилась ее искать. Ну и, конечно же, наткнулась на Адама. Кто меня вообще дернул за язык сказать бывшему, что я еще не придумала, как достать бутылку? Она же мирно лежала у меня в шкафу. А Адам уцепился за эту мысль, как собака. «А чего же тогда гуляешь?» – поинтересовался он. «Времени для выполнения задания осталось не так много». «Сколько?» «Ну, так как тебе нужно не соблазнить чью-то жену, а всего лишь украсть бутылку, то твое время истекает в полночь. Уверена, что справишься?» «Конечно», — я гордо улыбнулась. «Как раз за этим и иду. Вон окна куратора». «Ты что, через окно собралась лезть, отчаянная огненная?» — хмыкнул друг Адама Цироп. Я пожала плечами, потому что не любила отступать. «Ну, такая смелость похвальна. Можем даже подсадить». «А давай». Гордо вздернув подбородок, согласилась я и поняла, что чувствую себя идиоткой. Но, естественно, отступать не стала. «Идиотка! Какая же ты, Ирина, идиотка!» – думала я, залезая по металлической решетке для плюща. В окне первого этажа показалась удивленная физиономия какого-то курсанта. Я просто показала неприличный жест, и физиономия исчезла. А я полезла дальше, предпочитая не обращать внимания на то, что меня под зад подпихивают аж 4 мужские руки. Сейчас это было меньшей проблемой. Большая ждала меня там, в темноте комнаты. Очень хотелось верить, что Натаниэль не убьет меня сразу же, не разобравшись, кто это пожаловал к нему через окно. Еще сильнее хотелось надеяться на то, что куратора просто нет. Но тут имелась и еще одна проблемка. Адам и Цироп собирались ждать меня внизу. Нельзя вернуться без бутылки. Просто нереально. Вот кто дернул меня за язык? И что делать? Просить у куратора вторую? Мне кажется, он не поведется на это, особенно когда я буквально свалюсь на его территорию. А если его нет? Я не готова была воровать бутылку, которую и так получила на халяву. Ругая, на чем свет стоит, свою дурацкую натуру и глупость, я добралась до окон в комнату Натаниэля, прошлась по узкому карнизу и подтянулась, чтобы пролезть в открытую форточку верхней половины тела, а затем нырнуть рыбкой и с воплями полететь вниз, в темноту, на что-то мягкое. Не знаю, кто быстрее понял, что произошло. Я догадалась, что падаю на Натаниэля, или он осознал, что сверху на него летят непонятные 50 килограммов живого веса, но мой вопль «не убивай, это я» и молниеносное движение куратора, обезвреживающее противника, совпали. «Какого демона?» – выругался он, нависая надо мной. Я лежала на кровати, а сверху меня прижимал злой и, судя по всему, голый мужик. «Да что же это за проклятие такое? Мне судьба, что ли, видеть его без одежды?» «Рина!» – протянул он. «Интересно, облегчение в его голосе мне послышалось, или я его себе придумала?» «Не слишком ли часто я вижу тебя рядом в двусмысленных позах? В голову начинают закрадываться разные интересные мысли». «Сама об этом думаю, но я и правда не специально». Несчастно простонала я и дернулась. Но Натаниэль и не думал отпускать мои руки. «Куда собралась?» «Туда». Я нерешительно кивнула в сторону окна, но Натаниэль с усмешкой покачал головой. Кажется, эта нелепая ситуация его порядком забавляла. «Нет, оттуда ты пришла. Сама. И не в первый раз. Мне начинает казаться, что ты меня преследуешь. Вопрос зачем?» «Я не преследую. И сейчас непременно все объясню. Это нелепое стечение обстоятельств, и я сама не рада. И еще мне очень стыдно, потому что ты тут голый. Боги, я правда не хотела знать, как выглядит мой куратор без одежды». «Но первого раза тебе все же показалось мало. Понравилось?» Задал он провокационный вопрос, чем окончательно меня смутил. «Нет, то есть, да». Я совершенно запуталась и застонала, прикрыв глаза. «У тебя прекрасная фигура, но я не планировала об этом знать. А сейчас можно я все же расскажу, какое нелепое стечение обстоятельств привело меня в эту идиотскую ситуацию?» «Даже не знаю, хочу ли я это слышать», — глухо произнес он и наклонился, сильнее прижимая меня к кровати.